Ну и понятно, она расстроена из-за старика Охара, ведь она же была его любимицей. Но нет, в ней произошли какие-то более глубокие перемены. Выглядит она сейчас куда лучше, чем в их последнюю встречу. Во всяком случае, так точно ест досыта 3 раза в день. И это выражение затравленного зверька почти исчезло из ее глаз. Сейчас эти глаза, в которых раньше были страх и отчаяние, смотрели жестко. И даже когда она улыбалась, в ней чувствовалась уверенность, решимость, властность. Можно не сомневаться. Веселенькую жизнь она устроила старине Фрэнку. Да, Скарлетт изменилась. Она по-прежнему хорошенькая, но миловидность и мягкость пропали. Как пропала эта ее манера смотреть на мужчину с таким выражением, что он все-то на свете знает, чуть ли не более сведущ, чем сам Господь Бог. Впрочем, они все разве не изменились? Алекс взглянул на свою грубую одежду и снова помрачнел. Порой ночью, лежа без сна, он все думал и думал о том, как сделать матери операцию, и как дать образованию мальчику покойного Джо, и как достать денег на нового мула, и начинал жалеть, что война кончилась. Пусть бы шла и шла. Они тогда не понимали своего счастья. В армии всегда была еда, даже если это был только кусок хлеба. Всегда кто-то давал приказания, и не было этой мучительной необходимости решать неразрешимые проблемы. В армии не о чем было тревожиться, разве лишь о том, чтобы тебя не убили. А сейчас, ко всему прочему, надо было что-то решать и с Димити Монро. Алекс хотел бы жениться на ней, но понимал, что не может, когда столько ртов надо кормить. Он любил Димити давно, много лет. А теперь на ее щеках уже начали вянуть розы, и в глазах потухли веселые огоньки. Вот если бы Тони не пришлось бежать в Техас, будь у них в семье еще один мужчина, все было бы иначе. Но его любимый задиристый братишка скитается нынче где-то на Западе, без гроша в кармане. Да, все они изменились. Что ж в этом удивительного? Он тяжело вздохнул. Я еще не поблагодарил вас за все, что вы с Фрэнком сделали для Тони, сказал он. Ведь это вы помогли ему бежать, верно? Как благородно с вашей стороны. До меня дошли слухи, что он находится в безопасности в Техасе. Мне не хотелось вам писать и спрашивать, но вы с Фрэнком дали ему денег? Я хотел бы вам их вернуть. Ах, Алекс, да замолчите вы, Бога ради. Не надо сейчас, — воскликнула Скарлетт. В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили. Алекс помолчал. Пойду разыщу Уилла, — сказал он, — а завтра мы все придем на похороны. Он только было поднял свой мешок с овсом и зашагал прочь, как из боковой улицы вынырнула повозка, вихляя колесами, и со скрипом подъехала к ним. Уилл с передка крикнул: «Извините, что опоздал, Скарлетт!» Он неловко слез с козел и, проковыляв к ней, наклонился и поцеловал в щеку.